Глава 107. «Это уже становится традицией», — процедила сквозь зубы Сера. Втроем, Неро, Сера и Хаджар, они лежали за валуном неподалеку от границы магических барьеров секты. Со дня военного совета прошло уже 3 дня. Все это время с неба не переставая шел снег, и по такой погоде было бесполезно заниматься какой-либо очной разведкой. Сейчас же снегопад наконец прекратился. Все так же дул холодный ветер, небо было затянуто тяжелыми серыми тучами. Идеальная погода для разведки. Ни ненужных солнечных бликов, которые могут выдать неумелого разведчика, ни снегопада, из-за которого даже через оптику лучшей подзорной трубы все равно ничего видно не будет. Они лежали на вершине одного из горных гребней и какое-то время могли наслаждаться открывающимся видом моря из камней и скал. Величественный и бесконечный горный хребет. Совсем не чета миниатюрному на его фоне хребту синего ветра. Куда бы ни падал взгляд, к небу стремились белоснежные горные пики. Они перекатывались волнами, сливаясь в широкие плато, порой пускались к земле, и тогда их с жадностью ласкали лесные просторы. Иногда же они буквально выстреливали к далеким облакам, и те кружили вокруг них в медленном туманном танце. Величественное, умиротворяющее зрелище — горы, погруженные в зимний сон. На фоне моря из черного камня и белого снега оранжевым пятном выделялся павильон секты. Находившийся под исполинскими призрачными иероглифами, кружившими в небе, он остался не тронут зимними холодами. Видимо, мерцающие барьеры, в которые сливались волшебные символы, защищали не только от врагов, но и от неугодной погоды. В итоге павильон пребывал в состоянии поздней осени, но никак не зимы. Он находился на искусственном плато среди искусственно же выращенных деревьев и высаженной травы. Как они росли на камнях, Хаджар не понимал, но чувствовал, что здесь не обошлось без чар и неизвестных ему тайн. Тайн, которые не вызывали удивления у Серы. Но сколько ни проси жительницу пустыни поведать хоть что-нибудь, она всегда отвечала отказом. Многочисленные постройки из желтого камня с накладками из красного дерева выглядели не то чтобы богато, но несколько мистично. В них жили и учились сектанты. В круглых, пузатых, видимо, хранились свитки или провизия. Частенько по дорожкам вышагивали мастера или ученики. Судя по всему, черные они надевали только когда выходили за пределы секты. Внутри же носили вполне себе обычные одежды, разве что желтого цвета. Частенько, кроме различных серпов и кос, в руках учеников можно было заметить посохи. Все же посох и копье оставались для захолустья, каким и являлся как Балиум, так и Лидус, самым распространенным оружием. Один из мастеров Сера протянула Хаджару подзорную трубу. Через мутное стекло он смог разглядеть фигуру, которая чем-то напоминала Саймона. Такая же пузатая, разве что помимо большого количества жира виднелись могучие мышцы. Такие же, какими некогда щеголял медведь Дагар. Мастер не носил брони и не прикрывал свое чудовищное пузо. Из одежды на нем была лишь красная, заправленная за пояс накидка, из стали черные наколенники и наплечники. Грудь прикрывали тяжелые черные же сферы в количестве 6 штук. По рассказам Лергона и донесениям разведки, эти сферы обозначали номер павильона, эдакие погоны, но только среди сектантов. В руках мастер держал огромную черную алебарду с вытянутым лезвием. Такое впечатление, что кто-то отломал клинок от тяжелого палаша и приделал его к древку из особой породы дерева. Нейросеть, вновь демонстрируя свою ограниченную полезность, не смогла его просканировать. Это означало только одно. Мастер находился как минимум на стадии трансформации тела, а скорее всего духа, или даже стоял на ступени новой души. «Их даже меньше, чем мы предполагали», — прошептал Неро, когда трубу передали ему. 1016, может, меньше». «Скорее больше», — возразил Хаджар. «Многие могут медитировать в уединении, находиться в столовой или библиотеке. Но да, скорее всего, их меньше 25 000». «Не может не радовать», — кивнул Неро, возвращая подзорную трубу Сере. «Что скажешь, справишься с барьерами?» Некоторое время заклинательница разглядывала громадные иероглифы, кружившие в небе над павильоном. Каждый из них метров 20 в высоту и примерно в половину от размеров в ширину. Они выглядели намного более крепкими, нежели те, что витали над замком Лаврийского. «Работа хорошая», — говорила Сера, не отрывая глаз от барьеров. «Без шума не обойдется. Когда я сделаю проход, вся секта будет знать о вторжении». «Ты хотела сказать павильон?» «Нет», — покачала она головой. «Именно что вся секта. Эти заклинания связаны между собой по принципу паучьей сети. Дернешь за одну нить, и дрогнут сразу все». Хаджар мысленно выругался. «Значит, даже недолго не получится утаить от главного центра утрату одного из павильонов. Это не то, на что он рассчитывал. Но глупо было полагать, что удача изменит своим принципам и, наконец, повернется к нему лицом, а не своей прекрасной филейной частью». «А переписать ты их сможешь?» — спросил Хаджар. Сера еще некоторое время рассматривала кружившие в небе конструкции. Она явно что-то считала и о чем-то весьма напряженно думала. Неро в этот момент пялился на ее задницу. Даже скрытая под толстыми меховыми штанами, она все равно выглядела весьма и весьма завораживающе. Впрочем, сейчас Хаджара больше волновали умственные способности девушки, нежели ее фигура. «За неделю», — наконец ответила она, — «плюс-минус несколько дней. За это время я смогу переделать барьер под себя. Примерно за 2 недели смогу его улучшить». «Небесного солдата остановит?» «Нет, разумеется. На такие чары способен лишь мой учитель. Я же в лучшем случае создам то, что сильно ослабит практикующего трансформации духа. Даже не остановит, а ослабит». Хаджар в очередной раз мысленно выругался. «Не переживай, генерал», — едва ли не поразбойничьи улыбнулась Сера. «Вряд ли патриарх секты захочет лично выходить против твоего войска. После этого он будет восстанавливать репутацию секты не одно столетие, если вообще восстановит когда-либо». С этим Хаджар поспорить не мог. В последнее время ученики секты пытались протолкнуть в массы идеи о том, что генерал Хаджар — голодный оборванец, выгнанный из собственной страны. О том, что он настолько дикарь, что даже законы гостеприимства не чтит. Подобные новости имели свой эффект, и приток балиумцев в лунную армию потихоньку сокращался. Народ все же весьма доверчив к официальным новостям. Особенно, когда слышат их из, как ему кажется, разных источников. Если же патриарх вдруг сойдет со своего трона и бросится на другую часть горного хребта, чтобы лично забороть вражеского генерала, что ж, это будет замечательным поводом для бардов сочинить новые песни, а гражданам Балиума поглумиться над сектой. «Сколько времени у тебя займет работа с барьером?» «Час. Может, 2». Хаджар кивнул. Возвращаясь в лагерь, он уже продумывал ход сражения и посылал гонцов за командирами. Пришло время готовить очередную операцию, граничащую с безумием.